Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой. И что в живых остались только мы с тобой? И что над нами километры воды? И что над нами бьют хвостами киты? Кислорода не хватит на двоих, и я лежу в темноте. Учиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь. Что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты, кислорода не хватит на двоих, и я лежу в темноте. Слушая наши Я раньше и не думал, что у нас на двоих.